Глава 30. Я активировал маскировку и бесшумно выскользнул на склад. Думал, что бесшумно и незаметно, но стальной клинок, рассекший воздух у меня над головой, быстро объяснил, как я ошибался. Если мой крабик на данный момент еще 5-го уровня не достиг, то этот арахнит вполне соответствовал отметке 80-го левела. Почти метровая стальная конструкция ловко цеплялась за стеллажи лапами-скальпелями и скакала под потолком. Длинные ноги, совсем как паучьи, шустро перебирали по стальным стеллажам. «Цепкая зараза!» Задними лапами она ухватилась за верхние полки, а нижними, похожими на остро заточенные косы, попыталась достать меня. Размах лап почти 3 метра. Я кувырком ушел в сторону и заскочил в следующий проход между стеллажами. Замер на мгновение, совершенно забыв, что трухлявые коробки и горстки истлевшего мусора меня не скроют и не спасут. В итоге чуть не пропустил следующий удар. Стальная коса просвистела в нескольких сантиметрах от моей спины, чуть не распоров рюкзак. Смахнула мусор с полки и рассекла старую этажерку. Отскочив, я тут же попробовал завалить всю конструкцию на арахнидопереростка. Старая, местами проржавевшая сталь прогнулась со скрипами и вздохами и налетела на соседний стеллаж. Эффекта домино не произошло. Паука не прибило. Только пара его лап застряла между полок. Он задергался, пытаясь, вероятно, найти новую точку опоры, и дал мне несколько драгоценных секунд. Рывок по залу, пробежка вверх по горке из полок. Я оказался за спиной у распятого арахнида. Увернулся от замаха очередной лапы, у которой шарнир чуть ли не на 360 градусов работал, и открыл плотный огонь из скаутгана. Лучше бы прям шквальный, что все 70 зарядов за секунду выпустить. Но такую опцию мне пока не дали. Ускоренно, но одинокими, я успел выдать 10 выстрелов, проштопав туловище дроида от середины панциря до загривка. Последние 2 дротика вошли в затылок, попав в основание треугольной головы. Часть не пробил, часть срикошетил, потому что инстинктивно пригибался, уворачиваясь от металлических свистов под потолком. Но часть пуль цели достигла. Рахнит сбился с хода и замедлился, но все еще оставался на ногах. Он освободился и, цокая по каменному полу, скрылся за следующим стеллажом. Но только лишь для того, чтобы крутануться где-то под потолком и выскочить на меня с другой стороны. Ожидаемо, но резко и стремительно, перебирая лапами по полкам и виляя между стойками, туша побежала на меня. Я еще несколько раз выстрелил, раскачивая точными ударами узкую морду. Пули погнули скулу, чиркнули по правому визору, оставив там скол, а в последний момент я рванул в сторону и вверх, запрыгнув на полку. Паук, не разворачиваясь, дал задний ход. Как мне показалось, даже быстрее и маневреннее. У меня промелькнула мысль, что я изначально не понял, где у него перед, а где зад. Что бы это ни было, но легнулся он тоже быстро. Ловко выстрелил вперед задними лапами. Ловко зацепил меня по лодыжке. «Больно!» Словно самый край кожи прищемило. Я непроизвольно дернул ногой в кресле, раскидывая запас еды и сбрасывая тач-панель, лежащую на краю стола. «Черт! Поэтому и нужны нормальные операторские кресла в специально предназначенных для них помещениях!» Пока я матерился, понял, что боль-то не проходит. Это значит, что нога Ориджа все еще в плену. Лезвие на кончике крабьей клешни расслоилось на несколько тонких отростков, которые, как щупальца, начали оплетать броневую пластину. Моментально активировав щит, я отбился от 2-й лапы, уже летевшей мне в голову. Выхватил ледоруб и отразил полет 3-й. Рахнит дернулся, покачивая панцирем из стороны в сторону и, цокая лапами, стянул меня вниз и потащил к себе, при этом пытаясь топтать меня остальными лапами. Я начал вертеться, как уж на сковородке. Никогда такого не видел, но, кажется, прочувствовал. Не только на горячие швырнули, но и на шампуры пытаются насадить. Увернуться, втянуть задницу, скрыть колено, откинуть спину. Я никогда еще не был настолько гибким и вряд ли когда-либо смогу повторить. Спина в реальности трещала по швам. Мне казалось, что нижние ребра вывернулись и елозят по позвонкам. И прежде чем пропустить еще один удар, теперь лапа летела в плечо, прямо над краем щита. Я чуть ли не сложился пополам, чтобы кончиком ледоруба подцепить арахнида за щель между панцирем и шарниром лапы. Дернул его на себя, одновременно рывком сближаясь с крабом. Проскочил мимо мельтешащих лап, не обращая внимания на косые царапины, и прилип к панцирю, войдя в клинч. Заскрипел зубами от боли в ноге, чувствуя, как стальной монстр пытается меня поднять и отделить от себя на комфортную для него дистанцию удара. Чтобы не позволить ему этого сделать, я вжался еще сильнее, словно у меня самое родное отнимают, и, сменив оружие на старый добрый клинок, принялся ковырять неподатливый панцирь. Уже не швейная машинка с 20 ножевыми за секунду, а скорее штопор. Пробить, втащить, расковырять. И жахнуть сдвоенным ударом паралитического яда и энергетического напора. Мы рухнули на пол. Меня еще и придавило тушей. Но консервная банка была вскрыта, деформирована и встать уже не смогла. Щупальца провода бессильно отвалились с ноги, оставив черный цвет подпалин на скайкрафте. «Да слезь ты уже с меня!» С натугой прохрипел я, перевернув теперь уже груду металлолома, и выкатился на свободу. Посмотрел на дрона, распластавшегося на полу. «А штука неплохая. Мне бы тоже такого создать. Или как-то проапгрейдить своих крабов до таких внушительных размеров». Я присел рядом с арахнидом, чтобы рассмотреть разные по функционалу лапы. Передохнув, проглотил сразу два кристалла скайкрафта, и когда раны затянулись, а заряд пришел в норму, вернулся в серверную. Начал с генератора. Ну, здесь все понятно. Что внутри — неизвестно. Но снаружи просто герметичный ящик с пусковым механизмом в виде небольшого рычага. Я взялся за круглую ручку и осторожно опустил рычаг вниз. И сразу отступил на пару шагов назад, в случае, если рванет. Но генератор не рванул. Я услышал, как внутри ящика что-то пару раз щелкнуло, зажужжало, разгоняя невидимый глазу механизм, а потом заработало и ровно загудело. Стены вокруг меня внезапно посветлели, и мягкий рассеянный свет полился с потолка. Я по новой осмотрел комнату и на склад заглянул. При свете все стало выглядеть менее таинственно, но как-то грустнее, что ли. Разруха и запустение. Эхо древних, ну какое-то уж совсем неприглядное. Даже сломанный арахнит уже не казался мощным, просто груда бледного металла. Я вернулся в серверную и уставился на красный бокс на стене. «Ну что, Искорка, мы у цели?» Обратился я скорее к себе, чем к дрону, но она ответила. «Обнаружен охранный модуль», — проговорила Искорка, выбравшись из гребня. «Модель Silence Vibra первого поколения. Принцип действия — блокировка связи и передачи энергии с помощью гамма-излучения. Радиус поражения — до 1 километра». «А Энигма у нас как раз на охранке специализируется». «Теперь уже точно», — сам себя спросил, пытаясь вспомнить профиль компании. «Вроде так оно и есть». И тогда их главная цель становится очень даже понятной. Сколько, интересно, такая технология может стоить? 10 миллионов. Может, такая корова нужна самому? Заманчивая, конечно, идея. Но Энигма не поверит, что здесь вообще ничего не было. И просто все в воздухе рассосалось. Они с самого начала шли в этот сектор за конкретной вещью. Это, конечно, не Майтон и даже не 13-е. Конфликт с ними не так страшен, но вот репутация будет испорчена. А это не тот путь, который я вижу для Челаба. Я подошел к боксу и потянул за массивную ручку. Раздражающая волна, давление, которое я постоянно чувствовал в голове, стала еще интенсивнее. Вибрация от нее как-то резко перестала напоминать движение заботливых рук массажиста. Скорее появились ощущения, как при сильной турбулентности в самолете. «Рекомендуется отключить охранный модуль», — проговорила Искорка и приземлилась на свое место. Ей тоже было тяжело. Я подошел к излучателю, который чем-то напоминал полукруглый батискаф с двумя иллюминаторами. По размеру чуть меньше 200-литровой бочки. Но если сильно постараться, и если позвоночник не треснет, то можно и вынести. Окантовка и короткие ножки из Астериуса, а все остальное — из Скайкрафта. Заглянул внутрь небольших окошек, но в обоих увидел черноту. Похоже на дополнительную защиту механизма изнутри. И как же мне тебя отключить? Провел рукой по гладкому корпусу. Учитывая, что он работал и без генератора, явно штука автономная, и провод питания сзади не болтается. Я схватился и попробовал поднять. Будь я в тренажерном зале, наверное, глаза бы уже на лоб полезли, и где-нибудь межпозвоночная грыжа надорвалась. А здесь только система взревела красным, перенаправляя потоки энергии по телу Ориджа. Излучатель приподнялся, но всего на пару сантиметров. Фух! С глубоким выдохом в кресле я опустил его обратно. Подступился чуть с другой стороны и, перекрывая недовольство системы, развернул его на 90 градусов. И на задней стенке обнаружил небольшой закрытый щиток, размером с мою ладонь. Нажал на прямоугольную крышку, а та, на удивление, легко поддалась. Внутри дверцы была панель с несколькими рядами разноцветных кнопок и углубление, похожее на сканер отпечатка. Приложил туда свой указательный палец и направил капельку энергии. Панель под рукой загорелась зеленым светом, а на экране перед глазами появилось окно подключения. В мое время про яблочные смартфоны и планшеты говорили, что они настолько интуитивно понятны, что и ребенок справится. Не во всем, но конкретно в этом излучателе древние этот принцип повторили на 5 баллов. Еще и пароль был не нужен. Как там Искорка сказала? Первое поколение? Что с него взять-то? Получается, мой шлем явно более позднего, раз смог нивелировать излучение. Скорее всего, шлем и помог, но приятнее думать, что я сам справился. Сначала нашел раздел для сопряжения дружественных устройств. Обнаружил там свой шлем, единственный в списке, и добавил его в так называемый «белый лист». Сразу же почувствовал облегчение. Вибрация прекратилась, а по волосам будто весенний ветерок прошелестел, обдав приятной прохладой. И сразу все заработало. Сканер, словно с цепи сорвавшись, полетел во все стороны, рисуя проекции склада и ближайшей территории. Покопавшись в настройках, я пытался найти какую-нибудь полезную техническую документацию или понять принцип работы, но нет. Нашел разве что упоминание какого-то ядра, перевод от Искорки, вокруг которого и был собран батискаф, нацеленный на трансляцию излучения. По сути, просто экран. Нашел, как выключить, и, прокликав несколько предупреждающих надписей, стал доказывать системе, что во всем уверен. И как только я подтвердил финальный выбор, батискаф отключился. В наушнике тут же послышалось характерное щелканье, а следом раздался голос Хоук. «Алекс, прием! Прием! Ты меня слышишь?» «Слышу, прием!» — отозвался я. «Можно не кричать уже! Глушилка больше не работает! Вы как?» «В порядке, только скучно», — вклинился в наш разговор зяблик. «Прогулялись в этих пористых пузырях, убили пару хорьков и увидели еще несколько уснувших отрядов. Каких-то самураев-близнецов и целую банду файтерс. Надо будет найти их сейчас, хоть автограф возьму. Я даже удивлен, что они здесь такой толпой. Меньше ляма за заказ уже давно не берут. А ты как время провел?» «Идите сюда, и сами все увидите». Я сбросил ястребам карту, чтобы они смогли быстрее до меня добраться, и пошел встречать гостей. Заодно и сейф хотел закрыть, типа я ничего не трогал. По идее, сейчас должны включиться и дроиды Энигмы, а то и все остальные, кого я видел в пещере перед входом в арсенал. «Все, заказ Энигмы наш!» — радостно сообщил я Бобу, не в силах сдержать свою радость. «Можешь подверстать бюджет!» «Что сделать?» переспросил Боб и прокатился на стуле по комнате, чуть не сбив чипзика. Животное испуганно запищало и метнулось к моему креслу, ударив лысым хвостом по ногам. «Скоро скажу, что...» — ответил я и вернулся в Ориджа. На входе, возле кучи сломанных роботов, стояли два Ориджа Энигмы. «Шустро вы!» Разведчик, пригибаясь и косясь на выключенную турель, подошел ко мне первым и представился капитаном специального военного подразделения компании, неким Дугласом Хостом. Защитник не стал себя называть, просто кивнул и встал за капитаном, вертя головой в разные стороны. «Вот, принимайте работу», — сказал я, махнув себе за спину. «Объект зачищен и безопасен. То, что вызвало отключение дроидов, деактивировано. Показать?» Разведчик снова кивнул, Я уже как знаток местности повел их через склад до самого красного блока с излучателем. Капитан подошел к батискафу, просветил его небольшим сканером, похожим на бесконтактный градусник, и связался с кем-то по внутреннему каналу. В этот момент в комнату буквально влетели ястребы. «Это из-за нее вся движуха!» Зяблик тут же бросился к излучателю, но разведчик остановил его заградительным жестом. «Мы подтверждаем выполнение заказа», — сказал он. «Дальше разберемся сами. Спасибо за помощь». «А мы подтверждаем получение средств?» — уточнил зяблику Хок. Мы оба покосились на нее, ожидая, пока она отвиснет. «Ага, наш баланс пополнен на 300 000 кредитов», — довольным тоном сообщила она. «Вылезем отсюда, и я раскидаю доли». «Тогда не будем медлить, если вам, конечно, не хочется побродить по древнему складу», — сказал я. «К черту его! Одна рухлядь!» — ответил зяблик, у которого руки уже были покрыты чем-то грязным и липким. «Хочется уже в бар, отпраздновать! Там нам все и расскажешь!» Уайт направился к выходу первым. Я махнул на прощание энигмовцам, которые вертелись около излучателя, и присоединился к ястребам. «Алекс, у тебя какие планы?» — спросила Хоук. «У меня заказ один висит еще. Пойду выполнять». Вздохнул я, мысленно подсчитывая, сколько дней у меня еще осталось и не выгоднее ли продолжать халтурить. «Жаль, я думала, ты с нами продолжишь», — грустно сказала Хоук. «В офис надо, плюс караван один подстрахуем. Тебе, случайно, не по пути?» «Не», — покачал головой я. «В обратную сторону. Но я вернусь. Так что поработаем еще вместе». Мы еще со склада даже не вышли, как за моей спиной раздались шаги. «Ты же Алексей Белов?» — спросил меня догнавший разведчик. «Допустим». Я сначала напрягся, но потом вспомнил, что после регистрации это уже не такая тайная информация. «Постой, с тобой тут поговорить хотят. Лови частоту». После этих слов у меня на экране появилось темное окошко входящего видеосообщения от неизвестного номера. Я подтвердил, что готов принять вызов, и экран загорелся. Я увидел перед собой женщину, черты лица которой мне почему-то были знакомы. Короткие каштановые волосы, уложенные на косой пробор, моложавое лицо с высокими скулами и большие глаза, не серые и не зеленые, скорее какие-то стальные. Возраст женщины определить было сложно. То ли хорошо сохранилась, то ли рано состарилась. «Точно! Подпольные бои в Вавилоне! Вот где я ее видел! Не считая новостных сюжетов. Тогда с ней еще были три молодых красавца почти одинакового роста и телосложения. В тот день выглядела она довольно эффектно. В обтягивающем сухую фигуру платье змеиной расцветки и в дизайнерской кожаной куртке. Производило впечатление, что крепко держит этот мир за яйца. А сейчас... Черты лица вроде те же, и одежда дорогая, и скайкрафтовая подвеска сверкает на шее. Но была во всем ее облике какая-то простота. Типа там она играла на публику, а здесь вела себя как обычный человек. «Здравствуй, Алекс». Голос ее звучал приглушенно, но твердо. Я поздоровался. «К сожалению, события развиваются быстрее, чем я ожидала, и не в том русле», — продолжила моя собеседница. «Поэтому сразу к делу. Мое имя — Елизавета Бернштейн. Я глава и единственная владелица Энигмы». «Очень приятно», — ответил я осторожно, пока не понимая, что ей нужно. «Заказ ведь уже подтвержден». «Да, все верно. Не знаю, как ты это сделал, но уже после того, как я выиграла кучу денег, поставив в том бою на тебя, я решила ничему связанному с тобой не удивляться». Морщинки вокруг глаз женщины разбежались в легкой улыбке. «Но сейчас есть новый заказ». Я промолчал, не перебивая, и она продолжила. «Излучатель древних. Технология, за которой мы охотились уже несколько лет», — продолжила Елизавета. «И что логично, она нужна не только нам, а вокруг Энигмы и этой пресловутой воронки слишком много шума в последнее время. На дне пещеры только ленивый уже не валяется. И сейчас, когда ты отключил излучатель, активировались не только наши дроиды. Я удвою ваш гонорар, если вы доставите артефакт ко мне в офис». «Интересное предложение, но мне надо подумать, посоветоваться с коллегами». Я осмотрелся, пытаясь понять, как далеко ушли ястребы. Женщина на экране замерла, поднеся руку к уху, как будто там еще одна гарнитура голос подала. А с другой стороны ее стола в кадр влетела явно взбудораженная девушка в деловом костюме и начала что-то шептать Елизавете на ухо. «Не успели. Излучатель освободил их», — сказала она и в упор посмотрела на меня. «Я утрою гонорар, но согласиться нужно прямо сейчас».